Глава 13. Испытание или попросту убийство? «Говорила я тебе, что не надо отвергать эту девушку». Соня ковыляла, словно жирный кастрированный кот, переваливаясь с ноги на ногу. Руки ей связали, да и ноги тоже, но для шага веревки хватало. «Все девушки мстительны и коварны. Ну, может, не все», — поправилась она. «Но половина точно». «Давай не будем об этом», — попросил я, — «и без того тошно». «Согласна». Соплеменники Лайла вели нас в кольце. Будь на их месте люди, я непременно попытался бы вырваться. Если бы нас вели люди, а не крылатые телепаты. Нас окружало 20 серокожих мужчин в набедренных повязках. Среди них имелось несколько модников, один в галстуке, второй в юбке, а третий так и вовсе в пончо. Шли мы обратно к дороге. Каждое мгновение я чувствовал непреодолимое желание шагать. Видимо, количество телепатов хватало, чтобы взять под контроль и разум Сони. «Ты же можешь их всех расстрелять!» — неожиданно пришла мне в голову банальная мысль. «Почему?» «Не могу», — покачала головой Софья. «Они давно считали мои мысли и желания, и теперь не дают мне этого делать. Я жутко не хочу этого делать. Понимаю, что это не мое желание, но от этого не легче». Мы как раз вышли из леса. Взгляд приковало открывшееся пространство. Прямо перед нами лежала дорога, спускавшаяся в долину, где распростерся тот самый, однажды покинутый городок. «Туда хотел направиться профессор», — сказала Софья, также завороженная зрелищем. «Там находится эта установка?» — меланхолично спросил я. «Та самая открывшая портал в их мир?» «Нет», — помотала головой Соня. «Там только поезд, который может довести до этой установки». «Поезд — это хорошо», — изрек я. «На нем можно быстро уехать от этих инопланетян». «Ты сам инопланетянин». «Не понял». «Ты разве родился на этой планете?» «Нет». До меня стало доходить. «Вот видишь». Единственное, чего нас еще не лишили — разум и речь. Но я почувствовал, что в моей голове кто-то копошится. Оглядевшись, увидел все тех же крылатых мужиков, бесстрастно шагавших вокруг. «У меня странное чувство», — шепотом поделился я наблюдениями. «Словно они пытаются, как бы это назвать, лазить в моей голове, что ли?» «Вполне возможно», — равнодушно ответила Софья. «Это у них практикуется, причем по полной. Сканируют воспоминания, эмоции и образы. Вдруг ты видел что-то, что может привлечь их внимание?» «Видел?» Соня пристально посмотрела на меня. «Бесспорно, видел. И я видела». «Что такое?» — насторожился я, предчувствуя неладное. «Да так, ничего», — потеряла интерес Софья. «У меня сложилось стойкое чувство, что я не хочу с тобой разговаривать». Наверняка выражение моего лица оказалось настолько выразительно, что Соня пояснила. «Они могут это, могут копошиться в твоей психике, менять ее по своему усмотрению. Могут заставить тебя плясать, словно цирковую собачку. Вот и сейчас они уловили, что мы разговариваем. В общем, не понимаю из-за чего, но не хочу с тобой говорить». Соня сделала от меня пару шагов и пошла впереди распавшегося круга. Передние сопровождающие незадолго до конца нашего разговора взмыли в воздух и висели над нами, словно стервятники. Я не ощутил ничего подобного, но понимал, такое возможно. Что ж, в тишине? Так в тишине. От нечего делать я стал глазеть по сторонам. Вдали, на краю дороги, показалось нечто знакомое. Лучше бы не разглядывал. Одноэтажное здание в форме Т, электрическая заправочная станция. Мы проходили неподалеку от того места, где погибла моя жена. Не зря говорят, любовь — страшная сила. Эта сила способна строить государство и разрушать страны, возводить церковь и уничтожать религию, вырастить детей и убить миллионы. Любовь способна на все. Все важное мне показалось настолько неважным, а все материальное таким несущественным. Я остановился. Просто взял и назло крылатым бестиям остановился. Хотелось идти вперед. Я стоял. А как хотелось. Идти вперед казалось смыслом всей жизни, смыслом существования. Я стоял. Затем пошел. Но в ту сторону, где в траве, растасканные вечно голодными тварями, лежали останки любимой. единственного человека, значившего для меня больше, чем жизнь. На плечо легла рука. Вначале я подумал, что Соня, но у бывшей стюардессы ее уцелевшая конечность весила явно больше. Значит... Эти мысли пронеслись за долю секунды. В следующий момент я развернулся и врезал по угловатому серому лицу с белесыми глазами. Существо, очень похожее на человека, отшатнулось на пару метров и рухнуло на асфальт. Больше, ни на что не обращая внимания, я побрел сквозь высокую траву. Никто не преследовал. Лишь те же навязчивые и уже довольно привычные мысли, что идти в город и есть единственная цель. Оказывается, закрыться от них легче легкого. Нужно лишь душевное потрясение. Я искал глазами в траве подтверждение. Подтверждение ее смерти. Зачем? Не знаю. Продолжая двигаться сквозь заросшее поле, я уже отчаялся что-то найти, когда взгляд уцепился за грязно-оранжевый кусок материи. «В цветочек», — пробормотал я, словно великовозрастный, умственно отсталый. Пузырей у рта только не хватало. На Лиде как раз и было оранжевое, в черный цветочек платье. Подняв найденный кусочек, я увидел, что его часть в темно-темно-красной, почти черной и твердой, как засохшая зубная паста корки. Кровь. Прижав к груди кусок платья, я побежал в сторону заправки, оглядывая траву с неистовством хищника, высматривающего добычу. Внезапно я оказался на большом участке хорошо утоптанной травы. Место, принесшее боль, запомнится надолго. Навсегда. Перед моими глазами вновь появилась картинка той ночи. Повизгивание, похрюкивание, рев, рык и... крик Лиды, перешедшие в бульканье. Затем включилась фантазия. Я увидел распростертую на траве жену, которая от боли и бессилия дергала ногами, а над ней склонились три широчайшие спины нелюдей, жадно дергавшие руками из нее внутренности. Один из них схватился за лицо жертвы, оторвал голову и бросил в сторону, прямо мне под ноги. Я с ужасом обнаружил, что смотрю на то место, где на траве осталась кровь, и еще несколько небольших оранжевых кусочков материи с бурыми пятнами. «Вадим?» Я не отвечал, не хотелось говорить. «Зачем слова? Зачем бередить воздух, если нечего сказать?» «Вадик?» Тот же тихий, вкрадчивый голос. Я повернул голову. Соня. «Вадик, ты меня слышишь?» Донеслось, словно сквозь воду. «Да», — промямлил я. «Ты как?» — участливо поинтересовалась Софья. «А как я? А где я?» Сосредоточившись, я вынырнул из небытия, где прошлое сливается с будущим, а настоящее не имеет никакого значения. Где все важное вмиг забывается и остается одно — мечта, облекаемая в красивое кружево воображения. Я, будто внезапно излечившийся от аутизма ребенок, вынырнул в настоящий, реальный мир. Вокруг четыре стены, три кровати с затхлыми вонючими матрасами и металлическая дверь с маленьким окошечком. Оттуда проникал тусклый дневной свет, которого едва хватало, чтобы вырвать из тьмы очертания предметов. Сразу за зрением вернулось обоняние. Вонь стояла просто потрясающе. Ничего подобного я раньше и представить не мог. Лучше б я засунул голову в бензовоз и дышал оттуда, сомневаясь, что это более вреднее и менее чище. «Что это за место?» Прокашлявшись, я посмотрел на Соню, сидевшую рядом с кроватью на корточках. «Место нашего временного заточения», — ответила бывшая стюардесса. Я напряг память, стараясь вспомнить, как сюда попал, но сколько усилий не прилагал, последним воспоминанием осталась поляна с кровью Лиды. «Что-то у меня с памятью», — признался я. «Не того». «Еще бы», — усмехнулась Соня. «Ты не видел, что ты сделал? Невозможное!» Бывшая стюардесса облокотилась на кровать, отчего последняя пронзительно скрипнула. «Ты их так переполошил, что через несколько минут стая...» «Давай по порядку», — попросил я, принимая сидячее положение. «Когда ты пошел в поле», — начала Соня, — «крылатые переполошились». «Помню», — вклинился я. «Одному даже досталось». «Точно», — подтвердила Соня. «После этого они пытались тебя остановить. Я чувствовала такое напряжение в воздухе, что аж ухо заложило. А ты все шел, затем побежал, что-то поднимал. А потом я увидела около 30 крылатых, спешно прилетевших со стороны города. Все вместе они стали обрабатывать тебя. У меня из носа от напряжения, висевшего в воздухе, даже кровь пошла. А ты все сидел и сидел. Не подчинялся их командам, понимаешь? Около 50 телепатов пытались влезть в твое сознание, заставить тебя идти. А ты сидел и не обращал на них никакого внимания. На том месте погибла моя жена, признался я. Ты любил ее? От нахлынувших воспоминаний снова помутнел рассудок. На этот раз я справился. Что дальше было? Поинтересовался я. Дальше? Соня улыбнулась. Дальше они заставили подойти меня и взять тебя на руки. Так мы и дотопали. Прости. За что? Не поняла Софья. За то, что заставил такую хрупкую девушку тащить себя. Иронизируешь? Искоса глянула на меня Соня. Серьезно? Может, самолет я и не подниму, а тебе легко, сказала бывшая стюардесса. Так что не волнуйся. Тем более меня все равно заставили, выбора не было. И что дальше будет? Задал я самый страшный вопрос. Не знаю, призналась Соня. Есть несколько вариантов. Слушаю. Первый. Нас продиагностируют, то есть прочтут все наши воспоминания и съедят. Не самый лучший, что еще? Второй. Нас продиагностируют и кому-нибудь скормят. Очередному уродцу, добавил я. Наверное. Это все? Меланхолично поинтересовался я. Нет. Третий, самый маловероятный. Нас продиагностируют и оставят как рабов. Будем выполнять всевозможную работу, а они параллельно будут у нас учиться. В смысле учиться? Не понял я. Ты не заметил? Они стараются жить как люди. Чем-то их такая жизнь привлекает. Вот надо ж им у кого-то учиться. Они читают наши воспоминания, учатся. Меня устраивает третий вариант, пошутил я. Бесполезно гадать и на что-то надеяться, обнадежила Софья. Все будет ясно завтра утром. Поднявшись, я подошел к окошку и с наслаждением вдохнул чистого воздуха из коридора. Противоположная стена находилась на расстоянии чуть больше вытянутой руки. Лучи заходившего солнца падали на нее откуда-то слева, едва освещая коридор. Тишина стояла, словно в морге. «Надо ложиться спать», — сказала Соня. «Завтра наверняка будет тяжелый и, скорее всего, последний день. Надо выспаться». «Больше заниматься все равно нечем», — согласился я. «Тогда спокойной ночи». Соня легла на противоположную кровать. Мебель заскрипела, но выдержала. «Кстати», — добавила она, — «туалет там», — указала в дальний угол. Когда глаза привыкли к темноте, я с отвращением обнаружил в указанном месте огромную кучу засохшего дерьма, оставленного прошлыми постояльцами. Я завалился на продавленную и вонючую кровать. Страшно хотелось пить, есть и искупаться. Да что там? Хотелось проснуться. Утро наступило вместе со звоном ключа в замке. Разлепив свинцовые веки, я увидел двух крылатых. Возникло стойкое ощущение, что передо мной ангелы. Павшие. Появилось настойчивое желание выйти из камеры. Мозгом понимал, что не мои это мысли и желания, а противиться не мог. Или мог. Один-то раз уже получилось. Проснулась и Соня. Поднявшись на локте, бывшая стюардесса мутным взглядом посмотрела на пришедших и изрекла. «Вы кто?» Ответа, естественно, не последовало. Поморгав уцелевшим глазом, Соня убрала локоть и всей массой упала на постель. Скрипнув на прощание, кровать шумно развалилась, а Соня моментально проснулась. Вскочив с невероятной быстротой, она оглядела место ночлега. «Вот блин!» — пожаловалась Софья. «А чего жалеть?» — спросил я, поднимаясь. «Я, например, ни за какие коврижки не вернусь в эту вонь». «Посмотрим», — ответила Соня. «Может статься такое, что ты будешь жалеть об уходе отсюда». «Поживем, увидим». Желание покинуть помещение стократно усилилось. Не сговариваясь, мы вышли в тесный коридор. Охрана прикрыла дверь, и я почувствовал, что до невозможности хочу идти по коридору. Делать нечего. Пошли. Грязные обветшалые стены, мимо которых мы проходили, напоминали здание какого-нибудь НИИ. затерянного во времени. Хотя с чего я взял, что это не НИИ? Повсюду мы встречали одинаковые металлические двери с решетчатым окошком. Ободранные куски стен рядом с ними позволяли судить, что двери делали позже. Можно сказать, совсем недавно. За одним из окон я увидел человека, или мне показалось. Я остановился и подался назад, заглянув в окошко. В комнате стояли две кровати и коричневый от времени унитаз. На одной из кроватей, подперев голову руками, сидел огромная комплекция мужик в поношенных штанах цвета хаки и выленившей гимнастерке. Почувствовав взгляд, Верзила поднял голову. На меня смотрел Фара. «Привет, земели!» — признал меня неудавшийся работорговец. «На убой ведут?» «Не знаю», — признался я. «Прощай», — сказал Громила и опустил голову, сосредоточенно изучая напольный мусор. Желание идти вперед возросло до неимоверных размеров, и я пошел. «Кто это был?» — поинтересовалась Соня. «Да так», — ответил я, — «тип один. Он со своим другом пытался продать нас с Лайлой этим уродом». Коридор закончился деревянной дверью. Открыв ее, мы оказались на широкой улице, по бокам которой зияли выбитыми стеклами трехэтажные панельные дома. Повсюду я видел соплеменников Лайлы, они явно чего-то ждали. Утренний свет только начинал пробиваться сквозь тьму ночи, но уже достаточно освещал пространство. Приятная свежесть утра после смрада камеры походила на глоток воздуха в безвоздушном пространстве. Желание идти вперед усилилось. Под невидящими взглядами крылатых наблюдателей мы двинулись по улице. Среди шествовавших с нами серокожих людоедов я заметил детей и женщин. Далеко не все оказались так же красивы, как Лайла. Подавляющее большинство женщин имели лишний вес и вряд ли могли летать. Впрочем, большинство мужчин тоже. Видимо, те, кто мог поднять свое тело в воздух, были кем-то наподобие воинов этого народа. Серокожие люди носили лишь набедренные повязки, да женщины прикрывали грудь. Другой одежды не практиковалось. Из-за этого их лишний вес был прекрасно виден. Дети, бегавшие голышом, производили прямо противоположное впечатление. Маленькие, хрупкие, быстрые и юркие. «Эти твари напоминают мне падших ангелов», — озвучила мысли Софья. Действительно, имелось что-то общее. Например, вместо крыльев из спин детей торчали белые перья, лишь отдаленно напоминавшие крылья. «Откуда столько ненависти?» — хмыкнул я. «Посмотрим, что ты скажешь, когда эти ангелочки возьмутся за вилки и ножи», — хмыкнула Соня. Идти пришлось недолго. Всего несколько минут. Здание, в подъезд которого мне очень-очень хотелось войти, показалось знакомым. Все догадки слились воедино, когда нас с Соней провели в один из кабинетов. Трое толстых и лысых мужиков сидели за тремя огромными столами. «Я здесь уже был», — прошептал я, когда охрана закрыла за нами дверь. «Лучше молчи», — предостерегла Соня. «Это их главы». Договорить бывшая стюардесса не успела. Повинуясь мысленному позыву, она подошла к центральному столу и, опустившись на колени, постояла минуту, затем рывком, словно от толчка, упала на пол. Серокожие люди вскочили. В ту же секунду скрипнула дверь, появилась охрана. Поднялась и Соня. Его живой глаз словно пеленой накрыли. Будто марионетка, она прошагала мимо и вышла в коридор. «Соня!» — крикнул я, но ответа не получил. Выбежал в коридор и взял ее за руку, остановил. «Соня!» Стюардесса не отвечала. Просто остановилась и стояла. Даже не оглянулась. «Соня!» — крикнул я. Бесполезно. Она не реагировала. Взбешенный, словно бык на кориде, я вбежал обратно в комнату. Крылатые уже сидели за столами. Подскочив к тому, который занимался изучением воспоминаний бывшей стюардессы, я занес для удара руку, чтобы через мгновение опустить. Словно нашкодившая собачонка, я плюхнулся на колени. «Фиг, что я тебе покажу!» — с ненавистью подумал я. Во лбу странно защекотало. Подняв взгляд, я увидел, что серокожий пристально глядит на меня белесыми глазами. Не было, как в прошлый раз, воспоминаний из детства, юности. Трое крылатых, словно по команде, вскочили. Одновременно грохнули упавшие стулья. В голове я почувствовал такое давление, будто к ней прилила вся кровь. Снова открылась дверь, и ко мне сзади кто-то подошел. Захотелось подняться и идти, что я и сделал. Направился за охраной. Мы прошли через дворик к соседнему зданию, возле которого уже столпилось, вероятно, все население городка. Здание мне не понравилось с первого взгляда. Пятиэтажка из красного кирпича напоминала тюрьму. За счет забранных металлическими листами окон и единственной двери. Здание такого типа не могло ранее служить жилым домом, скорее какой-то конторы, причем государственной. Слишком уж обветшалое. Плохие впечатления усилились, когда я заметил трех серокожих, махавших крыльями не хуже колибри. Приглядевшись, понял, в чем дело. Весят-то Соня немало. Только зачем ее понадобилось поднимать на крышу? Вот вопрос. В следующий момент чьи-то руки сдавили грудь. Земля стала стремительно уходить из-под ног. Вскоре я обнаружил, что нахожусь уже на высоте пятого этажа. Поднявшие Соню серокожие пролетели мимо, спускаясь. Перед самым приземлением на крышу я увидел бывшую стюардессу, спрятавшуюся за высоким парапетом. «Смотри, фокус!» Соня резко выпрямилась и схватила за ногу мужчину, поднимавшего меня. Руки на моей груди ослабли, я грохнулся с метровой высоты на посыпанную щебенкой крышу. Когда вскочил, серокожий лежал на животе. Соня, поставив ногу ему на позвоночник, удостоверилась, что я смотрю, а затем быстрым и сильным движением, словно каждый день, десятки раз это делает, схватила человека-птицу за основание крыла и дернула. Раздался мерзкий хруст. Через мгновение Соня держала руку, оторванную вместе с плечевым суставом, лопаткой и крылом. Человек под ногой стюардесса конвульсивно задергался, захрипел. «Теперь вторую». Соня проделала ту же самую операцию. По завершении она кинула обе руки вниз, а следом полетело и все еще дергавшееся тело. «Подавитесь, собаки!» — крикнула Соня. Подойдя к краю, я посмотрел на зевак, собравшихся внизу. «Не боишься, что они нас прикончат после такого?» — спросил я. «Они нас уже прикончили», — ответила Соня. «Ты не понимаешь?» «Нет», — я покачал головой. «Обратил внимание на здание?» «Обратил. Все отверстия забраны железными листами». «А как ты думаешь, зачем?» — поинтересовалась Софья. «Понятия не имею», — вторично признался я. «В этом здании они держат... это у них что-то наподобие цирка, только со смертельным исходом», — пояснила стюардесса. «С этого места поподробнее?» «Вначале, когда многие твари уже начали перебираться на эту планету и уже кое-что захватили, но люди еще держались, ходило много слухов о том, что эти гады устроили себе некое подобие шоу. Запускают в дом наподобие этого людей и наслаждаются их эмоциями. А эмоций хоть отбавляй, в доме-то заключены какие-нибудь твари с их планеты». Затем слухи подтвердились, но когда их засовывали в другое... «Например, в подвал к людоеду», — вставил я. «Прости?» «Нет, ничего, продолжай, пожалуйста», — попросил я. «Несколько людей смогли сбежать и, собственно говоря, все рассказали», — закончила Софья. Несколько минут мы простояли в молчании. Каждый погрузился в грустные мысли. Хотя кто его знает, о чем думала Софья. Однажды про самоубийство она уже намекала. «Должен же быть какой-то выход», — с надеждой спросил я. «Выход есть. Внизу». «В смысле внизу?» — присел я на парапет. «В смысле обычный выход. Постучишь, они откроют». «И все?» — удивился я. «Ты попробуй доберись еще до него», — посмотрела на меня, словно на глупого малыша Софья. «Я ж говорю, цирк они себе устроили. В этом здании должны, помимо каких-либо чудищ, быть такие лабиринты, что кошка ногу сломит». «Не весело», — подытожил я. «Еще как весело», — отозвалась Соня. «Только не для нас». «Ну что, идем умирать?» — неожиданно развеселился я, словно на прогулку по Диснейленду отправлялся. «Пойдем», — согласилась Соня. «Долго мы здесь все равно не высидим. Кто-нибудь да заглянет посмотреть, не приготовили ли хозяева чего вкусного». Выход на крышу наличествовал всего один. Через технический этаж по металлической лесенке. Подобравшись к нему через натянутые провода и странные в форме яйца антенны, мы обомлели. Внутри было темнее, чем в самой темной комнате с закрытыми глазами. Идти туда не имело смысла. Мы станем легкой пищей для ожидавших нас монстров. «Что будем делать?» – прошептал я. «Не знаю», – растерялась Соня. «Никакого фонаря в меня не вставили». Лезть, наверное, самоубийство душа не лежала. Оставаться на крыше так же. Кто может гарантировать, что одна из цирковых лошадок не заберется наверх? Не сговариваясь, мы с Соней отошли от входа. Присели напротив, на парапет. Наши взгляды сошлись на тьме за открытой дверью. Как говорится, выход есть всегда. Мне очень интересно, какой выход из этой ситуации. Я нарушил молчание, длившееся не менее получаса. «Чует мое сердце, что нам крышка», — сказал я, всматриваясь во тьму, где на мгновение показалось движение. «Вот только голова говорит, что нет. Не пойму». «Слушай всегда сердце», — посоветовала Соня. «Вон, предки Лайлы, пытаясь выжить, слушали его, и теперь...» Софья остановилась на полуслове. Взгляд застыл, внимательно за чем-то наблюдая. А поза приобрела хищную кошачью настороженность. В ногах у меня похолодело, в животе ёкнуло, а на сердце словно кусок льда положили. Медленно, слишком медленно я перевёл взгляд на лестницу. Никого. Чуть расслабившись, я проследил за взглядом Софьи и... не поверил глазам. К нам летела Лайла. Ошибка из-за расстояния, конечно, могла произойти, но вряд ли. Я не видел среди всей скопившейся внизу кодлы стройную девушку с белыми волосами. В этот момент боковым зрением я заметил движение около лестницы. На площадку выбиралось существо, неуклюже карабкаясь по лестнице. Когда оно выпрямилось, я с ужасом узнал давнего знакомого. Неубиваемую личинку с острыми костяными наростами вместо верхних конечностей. Пока тварь блымала глазами-бусинками, привыкая к дневному свету, на сцене появилось еще несколько игроков. Окончательно плохой оборот ситуация приняла, когда на крышу выбралась еще одна бессмертная креветка, в то время как первая начала свой, не несущий ничего кроме смерти, разбег и разгон. Встать было делом секунды, а вот что делать с надвигавшейся смертью? Я сделал единственно правильное решение, пихнул Софью, а сам упал в другую сторону. Сдвинуть Соню получилось не совсем удачно. Попробуйте толкнуть почти 200 килограмм. Но все же она отшатнулась, режущая лопасть острейшего оружия пронеслась в миллиметрах от шеи стюардессы. Вторая лапа существа попыталась попасть по мне, но... не зря природа не наделила эти смертоносные машины разумом. Куда им еще разум? Тварь, слишком сильно разогнавшись, не успела затормозить и, споткнувшись о парапет, скрылась за краем. Радость от легкой победы длилась до тех пор, пока я не вспомнил о втором хищнике. Загрохотало настолько оглушительно, будто небеса рухнули на землю. Прикрыв голову руками, я распластался на животе. Звук длился не более 5 секунд и смолк так же неожиданно, как и начался. Подняв голову, я с удивлением обнаружил вторую тварь, лежавшую в собственной крови недалеко от меня. «Можешь подниматься», — велела Соня. «Была моя очередь спасать». Из ее пулемета шел дымок. «Прощай», — сказала она. Кто-то обхватил меня сзади. Крыша начала стремительно отдаляться. «Не говори, что забыл меня», — раздался в голове такой забытый и такой родной голос Лайлы. «Не дергайся». Только теперь я сообразил, что стюардесса осталась на крыше. «Соня!» — мысленно воскликнул я. — Надо что-нибудь придумать. Нельзя оставлять... — Успокойся, — оборвала Лайла. — Ты ей ничем не поможешь. Она хотела умереть. Она умрет. Глазам предстала далекая крыша и едва различимый силуэт Софьи на ее краю. В следующий миг она сделала с парапета последний шаг.